Что же нам, собственно, делать? Дезертировать, конечно, нет смысла. Может быть, нам удалось бы убедить милейшего Лежона, что никаких бриллиантов в Зиндернефе нет? Сделать вид, что вы спрятали его в сиди Белебесе, сказал Валидар. О, это мысль, это мысль. Майкл рассмеялся. Вы в самом деле оставили его в сиди? Спросил Валидар. Во всяком случае, здесь у меня никаких бриллиантов нет, ответил Майкл. Вы готовы поклясться Богом, любовью к Пресвятой Деве, верой в небесное провидение? Не собираюсь клясться, ответил Майкл. Я просто даю слово, что бриллиантов у меня нет. О, Боже мой, зашептал Валидар. Ведь, может быть, он поверит. Я скажу ему, что вы оставили камень в сети. Говори, что хочешь, сказал Майкл. Валидар задумался. Ладно, произнес он, вставая. Боюсь только, что он попробует удостовериться, что никакого камня у вас нет. Во всяком случае, я попробую. Я вам сообщу, что он мне скажет. Так, сынок, веселенькое положение. Улыбнулся Майкл, когда мы остались одни. Что же нам делать? Спросил я растерянно. Ничего. Весело, ответил Майкл. Будем ждать, как развернутся события. Я совсем не собираюсь удирать и вовсе не хочу участвовать в каком-то идиотском заговоре. Я просто хочу взять на скорость Валидара, когда он попробует в меня выстрелить. Знаешь, как берут на скорость, а? Помнишь Бетти и рассказы о револьверной стрельбе в Техасе? Другими словами, ты хочешь пристрелить Валидара раньше, чем он тебя пристрелит? Ты угадал, сынок. Если он такая сволочь, что соглашается убивать людей по приказу Лежона, так пусть отвечает за последствия. Если это случится, то есть если я увижу, что ты застрелил его, пока он в тебя целился, то я прикончу Лежона, сказал я. Он не менее Валидара замешан в этом грязном деле. Ты собираешься застрелить Лежона? Спросил Майкл. Да, ответил я. В том случае, если Валидар будет в тебя целиться. Ладно, мы так и скажем Валидару, так и скажем. И попросим его рассказать все это Лежону, сказал Майкл. Здорово, заметил я. Воображаю, как это понравится нашему общему другу Валидару. О да, улыбнулся Майкл. Бедный Валидар. Он будет знать, что если Лежон, Балдини и Шварц его не убьют, то его убью я. Ну а что с нами будет? Спросил я. А черт его знает, ответил Майкл. Во всяком случае, Лежон не поверит, что этот знаменитый бриллиант, о котором столько говорилось, остался в сети и будет продолжать свою общеполезную деятельность. Ты знаешь, я совершенно ошалел. простонал я. Ну, давай попробуем еще раз систематизировать события, проговорил я. Во-первых, мы скажем Шварцу, что не вступим в его шайку, и что Лежону известно все о его заговоре. Так, во-вторых, Лежон нападет на Шварца раньше, чем Шварц соберет свои силы. Ночью, накануне мятежа, он со своими людьми войдет в казарму. Мы либо будем лежать в кроватях в качестве мятежников, либо будем состоять в карауле Лежона. В-третьих, в том или ином случае Болидар будет пытаться тебя застрелить, и ты сам немедленно его пристрелишь. Значит, тебе придется лечь спать с винтовкой, если Лежон зачислит тебя в мятежники. В-четвертых, если я увижу, что Болидар собирается тебя пристрелить, я буду стрелять по Лежону. Значит, мне тоже нужно будет лечь спать с винтовкой. В-пятых, если, ну, в-пятых, к этому времени поднимется совершенно бедлам, прервал Майкл. Дело будет сделано. Если ты убьешь Лежона, то нам придется бежать в пустыню. Ты будешь самым преступным из всех преступных мятежников, и наше дорогое французское командование не остановится ни перед тем, чтобы тебя поймать. Он замолчал, и несколько времени мы молча думали. Кроме того, продолжал Майкл, тебе этого не сделать. Другое дело, если бы Лежон целился в тебя, как будет целиться в меня Болидар, когда я его пристрелю. Ты не сможешь хладнокровно прострелить голову Лежону, если он сам на тебя не нападет. Это как раз то, что собирается сделать Шварц, и что нам не нравится. Он был совершенно прав. С таким же успехом я мог бы пойти к Шварцу и попросить его записать меня в доблестную дружину мясников. «Ладно», — сказал я, — «представь себе, что я наведу на Лежона винтовку и пообещаю, если он двинется, прострелить ему голову и скажу ему, что он арестован», — насмешливо сказал Майкл. «Тогда ты будешь самым опасным из всех мятежников. Кроме того, Лежон, вероятно, не будет присутствовать в казарме. Он, конечно, очень храбрый человек, но ему нужно остаться в живых. Похоже, все-таки, как будто бы для нас единственным выходом было бы пойти к Шварцу», — сказал я. «Лучше к дьяволу, чем к Шварцу», — ответил Майкл. «Я пристрелю всякого, кто попробует на меня напасть, но я вовсе не собираюсь вступать в шайку мазуриков и заниматься убийством из-за угла. Так что же нам делать?» «Абсолютно ничего. Нам просто нужно ждать и очень быстро действовать, когда придет время. А пока что нам надо держаться осторожно и любезно переговорить с милейшим Шварцем. Пойдем». Мы встали и пошли к форту. Было темно, и небо было усеяно крупными звездами. «Я думаю, что сержант Дюпре тоже все знает о заговоре», — сказал я, когда мы вошли во двор. «Несомненно», — ответил Майкл. «Я думаю, что Лежон позаботится о том, чтобы составить себе надежную группу сторонников, чтобы расправиться с мятежниками. Он, наверное, надеется, что его сторонники со временем передерутся и перебьют друг друга. Трудно, конечно, сказать, что он в самом деле думает. Можно только предположить, что он хочет завладеть нашими пресловутыми драгоценностями и заодно доставить себе немного удовольствия. Войдя в казарму, мы увидели, что партия мясников собрала митинг. Сидевшие в круге злобно взглянули на Майкла и меня, когда мы прошли мимо. Мы сели на наши койки, достали из мешков тряпки для чистки обмундирования и спокойно занялись делом. Головы заговорщиков снова сблизились. Через несколько времени Майкл встал и пошел прямо к ним. «У тебя готов ответ по вопросу о свиньях?» — грубо спросил его Шварц. «Я пришел сообщить кое-что по поводу одной свиньи, друг мой», — ответил Майкл. Комитет мясников сердито на него уставился и ждал. Я встал и подошел к ним. То же самое сделал Сент-Андре, вставший со своей койки. В этот самый момент вошли Мари и Кордье. Они тоже подошли к заговорщикам. «Ему все известно», — сказал Майкл. Шварц вскочил на ноги. Глаза его дико горели, и борода его топорщилась. «Это ты ему сказал?» — заорал он, тыча пальцем почти в лицо Майкла. «Ты, подлец, нас предал!» И взглянул на штык, висевший в головах его кровати. «Рассказал ему, а потом пришел сюда и признался в этом. Так что ли?» Холодным и насмешливым голосом спросил Майкл. «Будь у тебя столько же ума, сколько способности шуметь, ты понял бы, что я едва ли стал бы это делать». «Нечего сказать. Умного вождя выбрали себе мятежники». Шварц совершенно не ожидал прямого нападения и поэтому не знал, что ему ответить. Майкл повернулся к Бранту, Хефу, Гунтаю и прочим приятелям Шварца. «Молодцы, ребята», — сказал он. «Вы здесь сидите и придумываете удивительные вещи. Составляете гениальные планы. А Лежон знает каждое слово, которое вы говорите. Присоединиться к вам? Нет, спасибо». «Вы очень умно рассуждали по поводу свиней и мясников. Я вижу, что тут свиньи и мясники ни при чем. Тут больше всего баранов. Вы мне надоели». И Майкл самым убедительным образом зевнул. «Что же вы собираетесь делать?» — продолжал он. «Помните, что Лежон все равно сделает то же, что и вы, только раньше вас. Поэтому я рекомендую вам ничего не делать». «И Лежон тоже ничего не будет делать», — добавил я. Хладнокровие Майкла, его нескрываемое презрение к ним и несомненная искренность победили. Они знали, что Майкл говорит правду, и не сомневались в том, что не он предал их Лежону. Я следил за Гунтаю и понял, что он был вторым Болидаром. Может быть, немножко похрабрее. Конечно, Балдини узнает о поступке Майкла, как только Гунтая уйдет с заседания спровоцированных им дураков. «Что же делать?» — пробормотал Шварц. «Что же делать, если Лежон все знает?» «Отменить программу предстоящих развлечений?» — — заявил Майкл. И тогда благородная душа, которая так много рассказала Лежону, расскажет ему и это.